Юний Селан тщательно изучил указы и прочие бумаги, доставленные Целлером. Публий Целлер был человеком с продубленной солнцем кожей, который, похоже, хорошо знал, чего следует добиваться от жизни. Удар мечом оставил в углу его рта шрам, так что казалось, будто он все время ухмыляется. Мне он передал привет от Синеки, который благодарил меня за письмо и настоятельно предлагал поскорее вернуться в Рим, ибо Нерон, как только приступит к своему просвещенному правлению, будет нуждаться в поддержке верных друзей. Заблуждения, преступления, раздоры прошлых лет — все это предается забвению. Изгнанники возвращаются в столицу. Поддерживаем сенаторами-отцами в Курии, Нерон надеется стать благодетелем для своих подданных. Городские властями было сделано то, что предписывало в таких случаях древних обычаи. Решили заказать статую Нерона у известнейшего римского скульптора. Однако Юний Селан, несмотря на свое баснословное богатство, не дал публичного обета в честь Нерона, что, в общем-то, являлось его прямой обязанностью. Он только пригласил своих ближайших друзей на виллу, так что за столом нас собралось не более 30 человек. Принеся в жертву покойному императору чашу вина, Юний Селан повернулся к Целлеру и сказал: «Довольно мы наслушались всякой чуши. Расскажи-ка нам теперь, что на самом деле происходит в Риме». Публий Целлер сдернул брови и спросил с кривой усмешкой: «Не утомила ли тебя служба, проконсул? Отчего ты так возбужден? В твоем возрасте и при твоей дородности не следует все принимать так близко к сердцу». Юний Селан и вправду дышал тяжело и часто прикладывал руку к груди. Он был очень раздражен, как был бы раздражен любой, кто пережил подобное крушение всех надежд. Публий Целлер позднее весь принялся говорить: «В день погребения Нерон, сын усопшего, выступил на форуме вспоминальной речью. Сам ли он надумал, или эту мысль подал ему Синека, я не знаю, однако идея была удачна. Ведь общеизвестно, что, несмотря на юные годы, Нерон уже доказал свое поэтическое дарование. И вот он заговорил звучным голосом, сопровождая речь красивыми жестами. Отцы-сенаторы, всадники и прочий люд благоговейно внимают словам Нерона, превознесящего славный род Клавдии и триумфы его предков, его ученость и мудрое правление, при котором государство было ограждено от внешних угроз. И вот тут Нерон вдруг искусно меняет тон, и хотя и продолжает превозносить выдающийся ум, доброту и государственную мудрость покойного, но делает это неохотно, как бы по обязанности. О, боги, как же забавно это у него выходило! Никто, ни один человек не смог удержаться от хохота, так что каждый новый поворот речи Нерона встречал взрыв смеха. Все веселились даже тогда, когда он заговорил о своем чувстве невосполнимой утраты и о сыновьей скорби. Одним словом, похороны обернулись фарсом, и уже никто не скрывал своего облегчения от жестокого, сластолюбивого, выжившего из ума всесильного кутила. Тут Юний Селан так стукнул золотой чашей о край своего ложа, что вино плеснуло ему в лицо и взревел. «Клавдий был того же возраста, что и я, и я не потерплю, чтобы в моем присутствии глумились над его памятью. Как только отцы-сенаторы немного отрезвеют, они поймут, что 17-летний сын, охочий до власти матери, не может быть повелителем мира». Клеер спокойно отнесся к этим словам.